«Впрочем, что я удивляюсь», — сказала Ханнели. «Уильям ведь говорил нам, что твоя мать способна внушить тебе что угодно, любую ложь. Ритва и я, надо сказать, ее недооценили. Она была готова зайти очень далеко». Ханнели объяснила, что их роман с Ритвой тогда только начинался, и они не давали друг другу никаких обещаний, и вот тогда-то с ними и встретилась Алиса. Девушки решили, что переспят с нею в качестве эксперимента, проверят свою любовь на прочность. «Джек, это был 1970 год», — сказала Ритва. «Мы с Ханнели были еще очень молоды. В таком возрасте думаю, что любые отношения можно рассматривать как эксперимент». Уильям предупредил их, какая опасность исходит от Алисы. Он рассказал им про нее все. Но девушки решили, что если изменят друг другу на пару, то их чувства не пострадают. «Мы даже представить не могли, как нам будет больно», — сказала Ханнели Джеку. «Поэтому мы решили хорошенько отплатить твоей мамаше. Наша татуировка — символ нашей неверности друг другу, ран, которые мы друг другу нанесли. Мы сделали ее с тем, чтобы никогда больше друг другу не изменять, чтобы помнить о том, в какую цену нам обошлась ночь с твоей матерью. А еще мы дали ей понять, что мы бравые девицы, что нам хватит смелости и наглости переспать с кем хочешь, даже с Уильямом. Разумеется, мы ни за что не стали бы спать с ним, Джек. Надо сказать, Уильям тоже ни за что не стал бы с нами спать, — сказала Ритва. Но твоя мать ее выворачивала наизнанку от одного вида женщины, с которой твой папа мог бы спать. Нам не составило труда убедить ее, что мы, девчонки, совершенно свободные, и нам все по плечу. Мы даже с тобой флиртовали, Джек, чтобы сильнее ее позлить, — призналась Ханнели. «Я помню», — ответил он. Заказанное сердце было разорвано пополам вертикально. Половинки были вытатуированы у девушек на левой груди. «Джек, у тебя такие ресницы, что умереть можно», — сказала ему тогда Ханнели. Под одеялом ее длинные пальцы забрались под пижамную куртку Джека и стали щекотать ему животик. Она легла рядом с ним, и Джек почти поцеловал ее. «Так, Джек, а ну спи давай», — сказала мама. «А что за история с выражением сладких снов?» — спросил Джек. Темнело. Свет изнутри церкви пробивался через окна в куполе. Казалось, это огонь бушует под скорлупой яйца. Джек думал, что сладкие сны как-то связаны с папой. Наверное, он эти слова говорил своим женщинам. «Эй, ему уже не 4», — сказала Ритва Ханнели, а та все качала головой. «Брось, скажи ему». «Эти слова говорила нам твоя мама перед тем, как целовать нас там. Ну, ты понял», — сказала Ханнели, отведя взгляд. «Вот оно что». «Сладких тебе снов», — сказала Ритва и поцеловала его. «Вы разве не так говорите у себя в Англии?» — спросила она у Алисы. «Когда как?» — ответила Алиса. И бравый свист Ханнели на миг замолк, будто боль от укола в грудь и в кожу над ребрами внезапно стала ей невыносима. «Но она же бравая девушка», — решил Джек, «так что дело тут не в иглах, а именно в сладких снах». Да уж, хорошенькая тема. Вот уж точно не при Джеке. Он рассказал Ханнели и Ритве про брак мамы с Лесли Оустлер. Возможно, за это время у Алисы были и романчики на стороне, может, и с мужчинами, но на всю жизнь она осталась с женщиной. Джек хотел узнать, удивляет ли их это. Девушки переглянулись и пожали плечами. «Знаешь, Джек, для твоей мамы не существовало запретов только в одном. Если она знала, что некое действие способно как-либо задеть твоего отца, она его совершала. Тут она была готова буквально на все», — сказала Ритва. «После Уильяма, я думаю, Алисе стало плевать, с кем она спит», — продолжила Ханнели. «С женщинами, с мужчинами, с детьми». На фотографиях были изображены почти исключительно Ханнели и Ритва, часто с инструментами. Вот Ритва сидит за мануалом в Йоханнескинкеркирко, куда Джек ходил с мамой. После сильного снегопада, как запомнилось ему, а по бокам ее учителя Кари Ваара, непричесный органист, изящный, красивый молодой человек с тонкими губами и волосами до плеч, с лицом, какое впору любой красавицы. «Это мой отец?» — спросил Джек Ритву, указав на снимок. Уильям выглядел точно так же, как тем вечером в отеле «Бристоль». «Кто же еще?» — сказала Ритва. «Ты что, никогда не видел папиных фотографий?» «Ритва, о чем ты говоришь?» — вмешалась Ханнели. «Ты же знала Алису. Неужели ты думаешь, она хранила для Джека семейный альбом?» Джек оказался решительно не готов вот к чему. к тому, как молодо папа выглядит. Впрочем, это всегда немного странно смотреть на фотографии родителей, где им меньше лет, чем тебе. В 1970 году в Хельсинки Уильяму Бернсу было 31, то есть на пару лет меньше, чем Джеку сейчас. Еще Джек не готов был увидеть такое невозможное сходство между собой и отцом. Если не знать, что это Уильям, можно подумать, на фотографии изображен Джек. Разумеется, рядом с Ритвой и Карри, Варой, Уильям выглядел коротышкой. Невысокий, атлетичный мужчина с немного женственным лицом, с длинными пальцами, как это обычно у органистов. Вот у Джека другие пальцы, мамины, короткие, как бы квадратные и маленькие ладони. Уильям был одет в белую рубашку с длинными рукавами и открытым воротом. За его спиной возвышались трубы валькеровского органа. Джек спросил Ханнели и Ритву про папины татуировки. «Мы никогда их не видели», — ответили девушки. В спальне он просмотрел черно-белые фотографии их татуировок. Только обнаженные груди и больше ничего, и половинки сердец. Ну, хоть татуировки Джек запомнил правильно. Правда, на фотографии у Ханнели бритые подмышки, а родимое пятно она закрыла рукой. Он удивился, увидев, что у них есть и другие татуировки. У Ханнели на бедре были ноты, а у Ритвы такие же, только побольше на ягодице. Как и фотографии половинных сердец, это были крупные планы. Но девушки были так не похожи друг на друга, что Джек без труда узнал, кто из них кто. «А что за музыка?» — спросил Джек. «Мы ее играли сегодня. Тебя еще не было», — сказала Ритва. «Это еще один гимн, которому нас научил Уильям. Он его играл в старом соборе святого Павла». «О, сладость тела твоего! Вот как он называется», — сказала Ханнели и стала напевать. «Я только мелодию знаю. Слов нам твой папа не записал». Мелодия показала Джеку знакомой. Наверное, он слышал ее или даже пел в Святой Хильде. Еще он помнил, что мама пела этот гимн в Амстердаме, в квартале красных фонарей. Если папа играл его в Шотландии, значит, он или англиканский, или шотландский епископальный. Они едва не забыли поговорить про старика-мясника, но тут Ханнели случайно указала на татуировку у себя на бедре и сказала: «Для Сами Сало очень неплохая работа». Тогда Джек пересказал Ханнели и Ритве жуткую историю, приключившуюся с ним и мамой ночью в отеле Торни, когда Сами ломился к ним в дверь. А равно и про то, как его жена, куда моложе Сами, хамила Алисе в Сальве и объясняла, что она отбирает у мужа клиентов. Ханнели снова покачала головой. Любопытно, что ее короткие курчавые волосы даже не дрожали при этом. «Жена Сами умерла задолго до того, как вы с мамой приехали в Хельсинки, Джек», — сказала Ритва. «Официантка из Сальве, его дочь». «Ее зовут Минна», — добавила Ханнели. «Она дружила с Уильямом, он любил женщин постарше. Я всегда считала, что они странная пара, но у Минны была тяжелая жизнь, почти как у твоего папы. Она родила вне брака, и ребенок умер маленьким, у него был порог дыхательных путей. Джек, пойми, твой папа не искал себе любовниц. Я думаю, он был все еще влюблен в датчанку», — заметила Ритва. «Минна была для него утешением. Я думаю, он и на тебя так смотрел, мол, я уже ни на что не годен, кроме как быть утешением кому-то другому», —